Расти, цветок, сил свежих набирайся, пока тебя к какому-нибудь дню с утра не срежут. Выжить не пытайся, я срезан был и продан на корню.